Глава 3. Аурус. Дмитрий Волков. Добравшись до лагеря, первым делом отправился в столовую, где съел килограмма 4 жареного мяса кабана, а потом завалился спать, не в силах сопротивляться этому, настолько тело вымоталось и требовало отдыха. Кирилл что-то пытался мне объяснить, но я не слушал его, так как был не в состоянии воспринимать информацию. Да и ничего серьезного, требующего немедленной реакции, я не услышал. Поэтому послал всех подальше и лег спать. Во сне мне снились кошмары, много людей приходили ко мне в сновидении и обвиняли в том, что я их бесчестно убил. Я, конечно, пытался оправдаться, но их было так много, что мой голос тонул в гамме множества игроков, пришедших требовать что-то от меня. Проснулся в холодном поту, лежащем на полу в палатке. Рядом лежало одеяло, упавшее вместе со мной с кровати. Во рту пересохло, голова болела, и вообще чувствовал себя разбитым. Причину этого определить не мог. То ли вчера перенапрягся, то ли так подействовала моя способность, которая уже достигла небывалых показателей. Воды в инвентаре не было, поэтому вышел из палатки и направился к большой бочке с кипяченой водой, стоявшей в центре поселения. Не успел напиться, как меня окликнули. «Босс, неужели вы встали? Я так рад. А то вопросов накопилось очень много. Нужно определяться, что делать дальше», — произнес Кирилл, подходя. «Опять вопросы. Сами не можете их решить», — проворчал я. «Что-то неважно вы выглядите, босс. Может, я попробую подлечить вас?» «Попробуй, только не на виду у всех. Пойдем в палатку. Там мы посмотришь, заодно обсудим твои вопросы», — ответил я, возвращаясь обратно. «Странно, я не чувствую своим даром никаких отклонений. Вы совершенно здоровы. А что беспокоит?» — спросил Кирилл, когда осмотрел меня. «Кошмары мучили. Вчера я убил несколько сотен игроков, часть зарубил собственноручно, а пока спал. Все пришли ко мне, что-то требуя от меня», — решился рассказать я. «Знаете, есть у нас в отряде один батюшка, священник, уж не знаю, как он попал в игровой мир, им вроде запрещено такие вещи, но некоторые обращаются к нему со схожими симптомами. Может, и вам, босс, нужно поговорить с ним?» «Может, и нужно. Только давай вначале разберемся с текущими вопросами», — предложил я, усаживаясь на скамью и указывая на вторую рядом. «Босс, я отправлял вам сообщение, вы его читали?» «Честно сказать, нет. Времени не было, попал в засаду в поселении и чуть не помер там, нарвавшись на супера». «Супера?» — непонимающе спросил мой заместитель. «Да, высокоуровневого игрока, который может убивать десятки, если не сотни игроков, 5-6 уровня одним заклинанием». «Ого! Даже не знаю, как вы выжили тогда? Смогли бежать?» «Не дали. Пришлось устраивать поединок 1 на 1. И, как видишь, я победил», — ответил ему, усмехнувшись, вспоминая, как чуть не помер несколько раз подряд. «В реальном мире начался апокалипсис. Ученые что-то сделали в Большом Адронном Коллайдере, и там возникла зона, которая блокирует многие физические законы, включая такие процессы, как горение пороха. Он горит, только вот взрывного горения не происходит, как обычная деревяшка. Эта зона сразу после возникновения стала расширяться. И с каждым днем это происходит все быстрее и быстрее. Франция и Германия уже покрыты этим полем. Не работает электричество, водопровод, канализация, отопление, машины не заводятся, так как бензин тоже горит неправильно. В городах начались хаос и паника, массовые беспорядки во всех странах, правительства не справляются, идет борьба за продукты. Скоро накроет и всю планету. И что будет после этого, никто не знает», — рассказал Кирилл, ожидая моей реакции. «Вот, блин, горелый, что теперь будет с теми, кто завис?» — выругался я. «Говорят, что те, кто завис, приобретают способности, развитые в игровом мире, но эта информация не точная и до конца не подтвержденная. Связь с теми странами не работает». «Так и что же получается, что те игроки, которые прокачаются здесь, получат больше шансов выжить в реальном мире?» — спросил я. «Получается, что так. Я что подумал, может уже сейчас начать готовиться к тому, что нас всех выкинет в реальный мир? Мы ведь, когда отбирали игроков, упор делали на русских, большая часть которых живет в России. А это значит, мы сможем все собраться вместе, и если хорошо прокачаемся, то сможем дать отпор кому угодно. Что сделает толпа мужиков с палками, если против них выйдет один прокачанный маг? Да он раскатает их в тонкий блин», — произнес заместитель с надеждой, смотря на меня. Я отвечать не торопился, опять вспомнив про свой навык вампиризма, и меня передернуло от осознания того, что смогу убивать в реальном мире сотни людей, пусть и плохих, но все равно людей. Однако отвергать предложенный вариант не спешил. В реальном мире у меня семья, жена, ребенок, да и родители еще живы, и бросать их на их произвол судьбы не стоит. Если есть шансы помочь им спастись, то нужно приложить для этого все усилия. Знаешь что? Собирай всех, кто проживает в России, и приведи мне того, от кого получил эту информацию. Их уже трое, и слухи идут по лагерю. Тут ведь какое дело? Пока мы стояли в лагере, к нему стали выходить десятки игроков со всей округи. Не знаю как, но они идут точно на этот лагерь, что выглядит довольно странно. Через час соберу всех наших снаружи поселения с северной стороны, — сказал Кирилл, вставая. «Да, пригласи того игрока, ну, который священник, поговорить нужно», — тихо произнес я, опустив глаза. Признавать, что у меня есть проблемы, не хотелось, но и замалчивать их точно не стоит. Постоянная тяга к прокачке уровня и, соответственно, к массовым убийствам меня напрягала. «Вызывали, глава?» — спросил молодой парень, войдя в палатку. «Да, проходи, присаживайся». «Тебя как звать?» — спросил я, осматривая парня с бородкой в броне, поверх которой висел деревянный крест, сделанный из коры сосны, на обычной веревке. «Отец Антоний», — произнес он. «В миру или в игре тоже?» «И в миру, и в игре. Я сюда-то случайно попал. Хотел проверить, что это за аппарат и что отвечать прихожанам на вопрос, можно ли им пользоваться или нет. Собственно, так здесь и оказался». «Ну и к какому мнению вы пришли?» — спросил я с интересом, наблюдая за собеседником. «То, что это не богоугодное дело, это точно. Я склоняюсь к тому, чтобы запретить такую игру для всех христиан. Слишком много убийств, насилия и обмана. Ничего душеполезного в ней точно нет. Я бы даже сказал, что очень много негатива и противоречий, в основном заповедям. Но, как я понимаю, вы меня не за этим сюда позвали». «Да, отец Антоний. Дело в том, что я стал быстро поднимать свои уровни, а для этого приходится много убивать. И вроде бы убийство происходит в игре, а вот на душе все одно неспокойно. Да и есть шанс, что после смерти игрового персонажа реальный человек может не очнуться и умереть. Ночью сегодня снились кошмары, вот и думал, может, можно что-то с этим сделать?» — спросил я. «Ответ на этот вопрос не так прост. В человеческом самосознании убийство противоречит самой природе человека. Когда Каин убил Авеля, совершив первое убийство, он был напуган и долго страдал от этого. При этом все происходило на почве ревности и вере к Богу. Человеческая душа наносит себе непоправимый вред, совершая убийство другого человека, и этого никак не избежать. Но вся история человеческого существования сплошь покрыта убийством себе подобных. Взять даже Россию. За все годы своего существования она не воевала около 2 или 3 лет. К сожалению, никто не придумал другого способа сосуществования без войн, убийств и кровопролития. Понимаю, что не убивать других игроков вы не сможете, но постарайтесь тогда делать это как можно меньше. Не допустите того, чтобы это стало для вас нормой. Это будет хуже всего. Раз вам снятся кошмары, раз вы испытываете муки совести, значит, ваша душа чиста, и это нормально. Вот когда убийство станет для вас обыденностью, тогда что-либо изменить очень сложно. Хорошо, что убийство происходит в виртуальном мире, а не в реальном, и будем надеяться, что все ваши противники в реальной жизни выжили. Чтобы вам стало проще, если вы крещеный, то вам нужно исповедоваться. Причаститься, к сожалению, не получится. Для совершения литургии необходим антиминц, освященный архиереем. А здесь такого нет, ну или в совсем крайнем случае нужен еще священник. Знаю, на Соловках, когда были гонения на священников, литургию служили на груди одного из них, но это исключение из правил. Да, и будем надеяться, что со временем это все закончится, и мы сможем вернуться в реальный мир. Но исповедаться определенно стоит, и лучше это сделать прямо сейчас, не откладывая, поверьте, потом исповедоваться будет намного сложнее», — произнес священник. «Отче, боюсь вас расстроить. В реальном мире произошла катастрофа, вероятно, связанная с этой игрой «Аурус». В общем, скоро нас всех выкинет в реальный мир, и, вероятно, часть навыков, полученных здесь, останется с нами. Только вот прежнего мира уже нет. Ученые что-то намудрили или сделали это сознательно, но в итоге Землю накрывает поле, в котором не работают электричество, машины, не срабатывают патроны и многое другое. Страны, уже накрытые этим полем, скатываются в анархию. Правительства не могут удержать власть и порядок в странах. Голод вызывает бунты, образование банд, которые грабят и убивают всех подряд. Как стало известно, часть навыков, полученных в игровом мире, остается с игроками в реальном мире. «Вы же из России?» — спросил я ошарашенного священника. «Да, из пригорода Санкт-Петербурга. А что?» «Я сам из Питера. Хочу собрать всех наших и прокачать их, пока есть такая возможность». А потом собраться вместе с семьями и попытаться навести порядок в отдельно взятом регионе. Думаю, если прокачаем участие игроков магию, то спокойно сможем это сделать, а там уже определимся, как действовать дальше. Рассказал я свою идею. А, даже не знаю, что вам на это сказать. Если все сказанное вами правда, то все очень плохо. Без современных технологий прокормить такое количество населения... Планета не в состоянии. И хотя Россия является импортером продуктов, обеспечить даже собственное население без тракторов, машин просто невозможно. На первый взгляд, ваша идея выглядит правильной, и, судя по всему, мне также стоит задуматься о прокачке своих уровней. Только вот убивать людей я не могу. Зверей еще куда ни шло. Это можно устроить, если вы согласитесь примкнуть к нам». «Но разве священникам не запрещено убивать зверей? Ведь там кровь?» — спросил я. «Прямого запрета нет. Есть запрет на охоту ради удовольствия. Но и то, косвенно убить человека священник не может. Это под запретом. Мы служим литургию, принося бескровную жертву, поэтому и запрет на кровь. Об этом, возможно, вы и слышали, но раньше в деревнях священникам не запрещали ни держать скотину, ни резать ее». «Как нет и запрета на потребление мяса, как такового», — ответил отец Антоний. «Раз так, то я готов исповедаться, а потом жду вас вместе с другими соотечественниками на собрании за Северными вратами. Там соберутся все, кто из России, и проведем собрание, готовых поддержать мою идею объединиться после попадания в реальный мир. Ну и покачаться здесь, пока есть такая возможность». «Я не могу поддержать ваше стремление убивать людей, но на собрание приду и, возможно, поддержу общую идею». «Такой вариант вас устроит?» — спросил священник. «Вполне». «Так что от меня сейчас требуется?» — спросил я, испытывая внутреннее волнение и страх. «Ведь если предположить, что даже каждый сотый из убитых мной игроков умер в реальном мире, то речь идет уже не о единицах, а о десятках». Но, судя по слухам, цифра может уже достичь и даже перевалить через сотню. От ощущения, что я какой-то Чикатило, мне стало страшно. Через 8 часов после собрания 150 игроков, выразивших желание примкнуть ко мне, выступили из лагеря. «Аурус, Цезарь». «Цезарь, к вам первый сената», — доложил вошедший секретарь. «Ай, ни минуты покоя, даже ночью». «Что там опять случилось?» — спросил уставший мужчина, облаченный в свободную тогу. «Не могу знать, о происшествиях пока не докладывали». «Хорошо, пригласи его и включи подавитель магии. Мне сейчас не до покушений и выяснения отношений», — произнес мужчина, поспешно цепляя небольшой кинжал под тунику. Через минуту в большой зал вошел мужчина, облаченный в такую же тогу. «А вы император?» «И тебе не хворать, первый, что там опять?» 20 убит сегодня ночью», — произнес первый, пройдя и усаживаясь в кресло рядом с Цезарем. «О, как это произошло? Он же вроде на севере империи», — спросил Цезарь. «Да, там была замечена активность непонятной направленности. «Бьющая по площадям. Возможно, действие артефакта. Его отправили проверить и устранить мага, если он объявится. Местные заявляли, что это ассасин, ночной убийца с артефактом сокрытия. Он как раз специализировался по ним и изъявил желание поймать его. Ловушку устроили, и она сработала. Правда, для этого пожертвовали 300 низкоуровневых солдат, но все удалось. Его даже смогли заманить в зону действия артефакта, создающего поле антимагии. Но вот только что-то пошло не так. Маг оказался не только магом, но и искусным воином. Смог выдержать достаточно много понесенного урона. Возможно, даже игрок выше 15 уровня. Хотя это маловероятно. Сама дуэль между ними происходила внутри торнадо, поэтому свидетелей не было, как он победил 20-го. Однако до этого он выдержал 20 попаданий стрел, несколько магических заклинаний, которые не смог отразить, да и в целом много попаданий. Однако спокойно разделался с 20-м, перебил кучу солдат и спокойно ушел. «К сожалению, в том районе у нас нет свободных войск и сильных магов, поэтому если на поселение нападут, удержать его не смогут. Мне кажется, нужно отозвать часть войск с запада и пройтись по окрестным лесам, чтобы устранить угрозу», — предложил первый. «Не торопись. Сейчас в приоритете прокачка наших игроков. Нам еще возрождать Третий Рим, и для этого потребуются все ресурсы. Данные многократно подтвердились, и скоро аномальная зона в реальном мире достигнет границы Талии. К этому времени мы должны создать свою армию сильных игроков и магов, которые возродят Рим и его былую славу. Все эти варвары опять будут рабами, обслуживающими нас. Поэтому оставьте южное поселение на разграбление. Нам сейчас точно не до этого. Да и что мы потеряем? Нам важнее сохранить верных Риму солдат, а не потерять их в бессмысленной войне за никому уже не нужные поселения. И так понятно, что все это неспроста. Как только мы все попадем в реальный мир, где цивилизация скатилась до уровня раннего средневековья, нам нужно успеть первыми отправить наши войска на завоевание. Кто первый прокачает их, тот и будет править. Только боюсь, что перед этим придется сильно сократить население нашей планеты. Здесь речь уже не идет о золотом миллиарде. Так что работы много, сосредоточьтесь на поиске и вербовке соплеменников. Вы уверены, что системная клятва работает и в реальном мире?» — спросил Цезарь. «Да, нам удалось убедиться, что работает, как и сама система, но об этом все тщательно скрывают. Уверен, все спецслужбы крупных держав занимаются прокачкой своих игроков, только вот времени у них практически нет. Конечно, больше всех повезло Южной Америке, только вот не уверен, что даже послав туда игроков, они потом смогут вернуться в свои родные страны. Даже если прокачаются очень хорошо, ну или к тому времени, когда вернутся, мы уже возьмем под свой контроль все соседние страны и все Средиземноморье. Да, но ты не забывай про русских. Эти всегда умели удивлять весь мир. Им может не понравиться то, что мы собираемся сделать», — возразил первый. «Здесь можешь не переживать. Зима их доконает, они точно не готовы к такому катаклизму. Да и урожайность у них в несколько раз ниже, чем у нас. Мне кажется, нам даже не нужно ничего будет делать. Они сами себя перебьют за крохи урожая, которые не смогут обеспечить без сельскохозяйственной техники», — возразил Цезарь. «Хорошо. Тогда я оставлю ситуацию под контролем, но вмешиваться не буду. Пусть порезвятся напоследок. Доброй ночи», — произнес первый, вставая и, слегка поклонившись, направился на выход.